Глава 24. Халва больше не орал и даже не стонал. У него не осталось на это сил. Вся его грудная клетка была разворочена и вывернута буквально наизнанку. На отвернутых на бок ребрах сжимались и разжимались испещренные сеточкой сосудов легкие, все еще соединенные с остальной дыхательной системой. Сердце тоже было вынуто со своего места, но продолжало исправно биться. Я старался не особо разглядывать развороченную грудную клетку предателя. Когда ковыряешься в зараженных, знаешь, что они уже не люди, и никаких особых эмоций не испытываешь. Но тут я чувствовал себя почти так же, как сам Халва, на занятиях по вскрытию. Ольга Анваровна ковырялась во внутренностях Келдинга с индифферентным и немного усталым видом. Вопросов она уже не задавала, просто деловито продолжала методично причинять Халве раз за разом боль в ожидании, когда же он расколется. А мне казалось, что я стою над предателем и держу его голову не час и не два, а как минимум неделю. От отправившихся искать подельника Халвы новостей пока не было. А весолом далеко от каземата, в котором находились мы, не отлучался, чтобы не упустить момент, когда Халва начнет наконец говорить правду, не будучи прикрытым антиментатом. Но проблема заключалась как раз в том, что Халва просто молчал. Если честно, я не ожидал такой стойкости от жалкого слабака, которого рвало при виде крови и внутренностей. Теперь-то стало понятно, что все это было только прикрытием, причем отличным, ведь никто не заподозрил Халву даже тогда, когда он сам вернулся после того рейда, стоившего жизни Щеглу. «Оль!» «Да, Орк!» Не отвлекаясь от своего занятия, откликнулась графиня. «Может, есть более эффективные способы?» Ольга подняла на меня глаза. «Если ты думаешь, что мы перегнули палку, то смею тебя заверить, это не так. Просто наш Халва оказался намного крепче, чем пытался нам показать». «Нет, мне его не жалко», – поспешил объяснить я свою мысль. «Просто сколько мы уже тут, а он все молчит. Пока не заговорит, второго мы не вычислим». «Заговорит», – твердо произнесла Ольга. «Мы только начали». Халва едва заметно дернул головой и попытался прервать поток энергии, которую я дозированно вливал в предателя, не позволяя ему отключиться. «Ну вот, а ты переживал», – заметила эта графиня и устало улыбнулась. «Я же предупреждала, что будет долго. Если понадобится, то и сутки, и двое, и трое. Все, Орк, отдохнули и хватит. А то наш голубчик решит, что это все, на что мы способны». Халва снова дернулся, правда, чуть слабее на этот раз. «К делу», – тут же посуровила графиня. Передышка, которую Халва получил благодаря мне, неожиданно сработала нам на пользу. Предатель расслабился, а когда Ольга вновь взялась за инструменты, не смог собраться силами и продолжить борьбу. Уже через минуту он орал, как резанный. Хотя почему как? Дергался в ремнях и пытался вырвать свою голову из моего хвата. «Хорошо, хорошо», – хищно заулыбалась графиня, забыв об усталости. «Мы уже очень близко». Халва орал, просто орал, разбрызгивая вокруг слюну и кровь. Потом силы его оставили, и он принялся жалобно хныкать. И, наконец, начал нести какую-то околесицу, слабым, заплетающимся, как у пьяного, голосом. «Орк, внимание!» – скомандовала графиня. «Держи его в этом состоянии и не давай энергии ни больше, ни меньше. Сейчас начнет говорить». Халва явно был не в себе. Сначала он нес какую-то чушь про Жанку, которая стерва такая променяла его на козла Ваську. Потом про начальника, который не ценил его профессионального качества. «Авазон, самка собаки, вообще мудак!» Переход на реалии Улья произошел так неожиданно, что я чуть было его не упустил. Хорошо, Ольга, с виду полностью погруженная в процесс, тут же вскинула голову и громко шепнула. «Сейчас, слушай». «Да с какого хрена-то?» Внезапно завопил Халва. «Чё, я шпион, что ли? Не пойду». И тут же. «Козёл ты, Васька, я думал, ты мне друг, а ты с моей бабой. Не пойду, Вазон, сам иди к этим знахарям, если так надо. Там трое древних, они меня по щелчку разоблачат». «Кельт», — ровным голосом негромко произнесла графиня. Я усомнился, что это услышит кто-то, кроме меня, а мы с Ольгой почти касались головами над распотрошенным телом. Но в следующую секунду услышал, как тихо скрипнула, открывшись, дверь за нашими спинами. Последовали шаги, не крадущиеся, но ясно выдававшие, что тот, кто приближался к нам, был не комнатным человеком, а опытным бойцом. И даже не постесняясь этого слова, охотником, в самом прямом смысле этого слова. Из тех, кто на своих двоих крался по лесам и бегал по полям за улепетывающей добычей. Почему я раньше не замечал этой особенности за тихим и задумчивым Авесоломом Валерьевичем? «Какой еще свой человек?» – сбавил громкость халва. «Как я его опознаю? В смысле, никак?» «Печально это все», – вздохнул вошедший без намека на грусть. Скорее, в его голосе была скука. Я обернулся и увидел нашего преподавателя артефакторики. «Что у ребят?» – спросила Ольга. «Ничего», – покачал головой Авесолом, вставший рядом с прозекторским столом. «Вроде бы двое были на примете, но один ушел почти сразу, а другой, то трется рядом, то тоже уходит достаточно далеко. Выходит, нас переиграли?» – неожиданно раздраженно спросил я, попутно удивившись, что это во мне вызывает куда больше эмоций, чем можно было бы ожидать. «Может статься», – спокойно пожал плечами Авесолом. «Будем надеяться на халву». «Халва?» – как дурачок переспросил халва и как-то очень неприятно захихикал. «Халва? Халва не пойдет к этим знахарям, пока не будет знать имя того, кто его защитит». Все втроем мы тут же превратились в слух. Халва по ходу от пыток, которые устроила ему графиня, слегка поехал кукухой и уже наглухо не понимал, где находится и что с ним происходит. «Нет, ты скажи, иначе я туда не пойду». «Пойдешь, пойдешь, как милый», – неожиданно заговорил с предателем Авесолом, причем голос его стал ниже и будто бы глубже. «Не пойду», – захныкал халва. «Меня там убьют». «Нет, ты будешь в полной безопасности. Наш человек в замке – антиментат. Он будет знать, кто ты, и прикроет, если ты попадешься». «Антиментат?» – глупо заулыбался халва. «А, это микс или принцип? Принцип ведь, да? Его давно уже не видно. Это его в замок отправили?» «У нас есть кто-нибудь с такими именами?» Практически одними губами спросил Авесолом, глядя на графиню. «Надо у Марианны спросить. Она оформлением занимается у нас». Также почти беззвучно ответила Ольга. «А давно отправили?» Снова спросил Авесолом халву. «Ну, года полтора как?» С детской слюнявой улыбкой ответил тот. «Или чуть меньше. Это ведь он, да?» Переглянувшись с графиней, Авесолом молча вышел. Вернулся буквально через минуту. «Я распорядился вызвать Марианну. Попробуем найти по именам. Этот?» Кивнул он на блаженно лыбящегося сквозь слезы халву. «Нам вряд ли что еще скажет. Что-то мне подсказывает, что он разменная монета». «Такое же впечатление», — согласилась с ним графиня. «Орк, будь добр, подай чистую тряпку». Отпустив халву, отчего тот скрикнул и затрясся всем телом, лишившись моей подпитки, я нагнулся, подцепил отросшим когтем тряпку и протянул ее Анваровне. Графиня тут же принялась вытирать забрызганное кровью лицо. «Думаю, мы закончили. Мне срочно нужно принять ванну». Сказано это было таким будничным тоном, что я немного приохренел. «В смысле закончили? Халва же еще с раскрытой грудной клеткой. Что с ним дальше-то делать? Ведь не оставим же мы его вот так, вывернутым буквально наизнанку». Решил спросить это вслух. Ольга с Авесоломом вместо ответа уставились на меня непонимающе. Опять переглянулись. «Ну, хочешь, добей его», – равнодушно пожал плечами Авесолом. «Хотя разумнее отдать его питомцам волка живым». «Каким еще питомцам?» – хотел было спросить я, хотя по большому счету уже догадался, но не успел. В каземат плетел запыхавшийся Гиви. «Авесолом Валерьевич!» – на ходу крикнул он. «Орденские говорят, Марианны нигде нет». «Как нет?» – растерялся главный замковый артефактор. «Ну вот так», – развел руками Гиви. «Перун, говорит, видел ее почти сразу, как мы отправились искать второго. Но она просто мимо прошла с корзиной белья и больше к каземату не приближалась». «Да твою же!» – выругался Авесолом. Я даже похолодел, догадавшись. «Ванна отменяется», – посуровила графиня. «Все еще хуже, чем мы думали. Полагаю, она уже не в замке. Гиви, найди Кназа. А бойцы ордена пусть принесут в мой кабинет списки всех, кто работал и учился в академии в течение последних 2 лет. Они знают, где взять. А нам?» Обернулась она к Авесолому и мне. «Похоже, пора обратиться за помощью». Я, разумеется, не понял, кому. Авесолом явно знал больше. «Ты имеешь в виду своего крестного?» Уточнил он. «Он что, где-то рядом?» «О, он далеко», — покровительственно улыбнулась графиня. «Очень далеко. Но у него есть способ быстро преодолевать огромное расстояние. А у меня есть способ связаться с ним в любое время». Отбросив испачканную тряпку, графиня сняла фартук и, набросив его на халву, вышла из каземата. За ней последовал Эвесолом, оставив меня наедине с вывернутым наизнанку еще живым халвой. Вроде бы уже долго улей топчу, и до этого повидал немало, но в первые мгновения растерялся, словно маленький ребенок, которого взрослые оставили наедине со сломанной игрушкой дома одного. С одной стороны, мне хотелось остановить страдания халвы, вытерпевшего намного больше страданий, чем может быть отмерено человеку за всю жизнь. Мне не было жаль бывшего сокурсника, но это было бы гуманно. Вместе с тем, с кристальной ясностью было понятно, что этот упырь не проявил бы гуманизма и милосердия ни по отношению ко мне, ни к кому-либо еще. С другой стороны, мне хотелось быстрее отправиться вслед за Ольгой Анваровной и Авесоломом Валерьевичем. Чем бы эта ситуация ни завершилась, я хочу быть непосредственным участником этого и влиять на исход. Бросив последний взгляд на хрипящий и булькающий кусок распотрошенного мяса, я заторопился следом за преподавателями, отчего-то бурча под нос куплет песенки. «Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе».